Потом он начал стонать, глухо, непрерывно, как больное животное. Смок проснулся от того, что губы Лабисквы коснулись его губ. Ее руки обвивали его, голова его лежала у нее на груди. Голос Лабисквы звучал весело и звонко, как всегда. В нем больше не было глухих, незнакомых нот. «Вот уже и день», — сказала она, приподнимая мех, закрывавший их лица. «Смотри, любимый, вот уже и день, и мы с тобой живы и не кашляем больше. Давай встанем, посмотрим, что делается вокруг, хотя я могла бы остаться так с тобою навеки вечные. Этот последний час мне было так хорошо. Я не спала и смотрела на тебя. Я так тебя люблю!» «Маккена совсем не слышно», — сказал Смок. «А что случилось с охотниками? Почему они не нашли нас?» Он откинул мех, огляделся и увидел в небе лишь одно самое обыкновенное солнце. Дул легкий ветерок, еще прохладный, но обещавший в недалеком будущем теплые дни. Весь мир снова стал простым и обычным. Маккен лежал навзничь, его немытое, почерневшее от дыма костров лицо окоченело, застыло, как мрамор. Лабисквы это зрелище ничуть не взволновало. «Посмотри!» — воскликнула она. «Овсянка? Это добрый знак!» Погони нигде не было видно. Молодые индейцы либо погибли там, за перевалом, либо повернули назад. Глава 14. Еды у них оставалось совсем мало. Они не смели съесть и десятой доли того, что им было необходимо, сотой доли того, что им хотелось съесть. Много дней блуждали они по скалистой пустыне, отупевшие, полуживые, точно во сне. Порой Смок ловил себя на том, что лепечет что-то бессмысленное и несвязное, уставясь на нескончаемые ненавистные снежные вершины. И снова, казалось, через века он приходил в себя от звука собственного голоса, бормотавшего что-то. Лабисквы тоже почти все время была как в бреду. Они двигались машинально, ничего не сознавая. И все время они стремились на запад, и все время покрытые снегом неприступные вершины преграждали им путь. Сплошные каменные стены вставали наперерез, заставляя сворачивать то к северу, то к югу. «На юге выхода нет», — говорила Лабисквы. «Старики знают, надо идти на запад, только на запад». Охотники с Насса больше не преследовали их, но голод гнался за ними по пятам. Однажды вновь похолодало, повалил снег, даже не снег, а какая-то морозная пыль, сухая и сыпучая, как песок. Так продолжалось весь день и всю ночь, и еще два дня и две ночи. Нельзя было и шагу ступить, пока на весеннем солнце этот сыпучий покров не подтает и не подернется за ночь настом. Они лежали, закутавшись в свои меха, и отдыхали, и поэтому ели еще меньше, чем всегда. Так ничтожно мала была теперь дневная порция съестного, что она не успокаивала муки голода, терзавшие желудок, а еще больше мозг. И вот Лабисквы, разом проглотив свою обычную долю, крохотный кусочек мяса, Вдруг с пронзительным радостным вскриком, всхлипывая или печа что-то, как зверек, накинулась на завтрашнюю порцию и жадно вцепилась в нее зубами. И тут Смок увидел нечто поразительное. Вкус мяса привел Лобискви в себя. Она выплюнула жалкий кусочек мяса и яростно, изо всей силы, ударила стиснутым кулаком по своим согрешившим губам. —